23. Каждый раз, когда Джон принимался за починку мотора, который работал все хуже и хуже, рядом появлялся Армоль и внимательно приглядывался. Иногда он задавал вопросы, и Джон отвечал, разъясняя принцип работы бензинового двигателя, показывал, как устранить неисправность. А однажды, преодолев опаску, Армоль взялся за заводной шнур и довольно легко заставил работать обычно капризный мотор. Он был так доволен, что разразился громким криком: «Он меня послушался!» После этого случая он несколько раз просил Джона ставить мотор на свою байдару и носился на утлом суденышке по лагуне, пугая дремавших бакланов. Но горючего оставалось совсем мало, и Джон берег его для осенней охоты, когда потребуется совершать дальние переходы с тяжело нагруженной байдарой. Моржовая охота перемежалась с поездками за плавником. Дерево нужно было для разных поделок в школе, на дрова, да и некоторые жители Энмена вдруг пожелали соорудить высокие столы для своих детей, чтобы им удобнее было заниматься. Дозорные сидели на мысах и внимательно следили за горизонтом, чтобы нечаянно забредший корабль не распугал моржовое лежбище. Пришла очередь и Джону подняться на мыс. Пыльму тщательно снарядила Джона, подала хорошо мятые и просушенные торбоса с подошвами, проложенными сухой травой, тонкие меховые штаны и небольшой сверток с сушеным до черноты моржовым мясом. Джон поднимался на мыс, и тяжелый старинный бинокль Орва болтался у него на груди. Давно истлел от сырой морской погоды роскошный кожаный футляр, но Орва смастерил другой, может быть, даже лучший, из толстой сыромятной лохтачьей кожи, прошитой фигурным швом желтого нерпичьего ремешка. Тропинка круто шла от галечной косы, где земля отсырела от близости с неспокойным морем. Мелкие камешки сыпались из-под подошвы и тихо катились вниз, умножая число гальки по косе Энмена. Горизонт расширялся. Вода на стыке с небом казалась выпуклой. Может быть, это действительно так, ведь земля имеет форму шара. Дул осенний южный ветер, без тепла и запаха талой тундры. Облака отражались в воде и бежали дальше, где были волны выше и темнее, и не отражали небо. Джон поднялся на наблюдательное место. Небольшое углубление в земле, похожее на одинокий окоп. В нем можно было не только удобно сидеть, но и полулежать, обозревая весь морской простор. Сначала Джон навел бинокль на южную сторону, где еще несколько дней назад в распадке паслось стадо ильмуча. Теперь там было пусто. Оленевод поспешно откочевал в неизвестном направлении. Гостивший у отца Натавья добродушно рассказывал, что отец жестоко кается в том, что привел белогвардейцев в Энмен, и теперь не знает, как избавиться от них. Они не только жрут оленей, но и всячески притесняют пастухов. Особенно охочи они оказались до женщин, и едва только кто-нибудь отправляется в ночное, как разгорается громкий спор, кому замещать его в Яранге. По словам Натавья, выходило, что Ильмач вроде бы сговаривается с соседними оленеводами отправить русских на американскую сторону. В море было пусто. Время от времени Джон поднимал бинокль и оглядывал горизонт, но ничего примечательного не было.